Вася Весёлкин. Когда снег весной сбежал в реку, мы живем на Москве-реке, на темную горячую землю везде в селе вышли белые куры. «Вставай, Жулька!» — приказал я. И она подошла ко мне, моя любимая молодая собака, белый сеттер в частых черных пятнышках. Я пристегнул карабинчиком к ошейнику длинный поводок, намотанный на катушку, и начал Жульку учить охоте, натаскивать. Сначала по курам. Учение это состоит в том, чтобы собака стояла и смотрела на кур, но не пыталась бы курицу схватить. Вот мы и пользуемся этой подтяжкой собаки для того, чтобы она указывала место, где спряталась дичь. И не совалась за нею вперед, а стояла. Такое поведение собаки называется у охотников стойкой. Собака стоит, а он сам стреляет или накрывает сеткой дичь. Непонятная сила, влекущая собаку к курице, у охотников называется потяжкой. Только не надо думать, что собаку тянет желание полакомиться курицей или какой-нибудь другой птицей. Нет, ее тянет страстное желание остановить в самом движении все живое, все способное двигаться, бежать, плыть, летать. Вот так и вышли на черную горячую землю белые куры, и Жульку к ним потянуло. Медленно приближаясь, Жулька остановилась перед одной курицей в 2 или 3 метрах. Когда же она так сделала стойку, я перестал отпускать поводок и крепко зажал его в руке. Постояв некоторое время, Жулька сунулась, чтобы схватить курицу, и та с криком взлетела, а я так сильно дернул за поводок, что Жулька опрокинулась на спину. Так сурово для страстки я поступил только раз. «Лежать!» — крикнул я в следующий раз, когда она опять сунулась. И она, приученная к лежать, еще зимой в комнате легла. И пошло так у нас изо дня в день, и в какую-то одну неделю я натаскал Жульку отлично по курам. Свободно пуская собаку, я иду по деревне, она делает стойку по курице и одним глазом глядит на нее, а другим следит за мной. Как только я начну выходить из ее поля зрения, она бросает курицу и бежит ко мне». Кроме кур, в нашей деревне никаких домашних птиц нет. Мы живем на берегу Москвы-реки, повыше Рублевского водохранилища, обеспечивающего Москву-столицу питьевой водой. Чтобы не загрязнять воду, у нас в деревне запрещено держать водоплавающую птицу. А я, хорошо натаскав Жульку по курам, совсем упустил из виду, что в селе на другой стороне реки один хозяин держит гусей. Вот и не могу сейчас сказать, по какому это праву он их держит и почему никто не вступится за чистоту московской питьевой воды. Думаю, скорее всего, люди в колхозе были очень заняты. Им было не до гусей. Да и гусиный хозяин, может быть, неплохой был человек. Ни с кем не ссорился, вот и терпели гусей до поры до времени. Я и сам совсем забыл об этих гусях и спокойно шел, пуская Жульку свободно бегать перед собою справа налево и обратно, слева направо. Ничего худого не подозревая, мы вышли в конце деревни в прогон к реке. Небольшой холмик разделял нас от реки, и по нему кверху подымалась по травке белая тропка, след больших и маленьких человеческих ног, босых и обутых. Жулька пустилась вверх по этой тропе. На мгновение она показалась мне вверху на фоне голубого неба. У нее была поза именно такая напряженная, какая бывает у собаки на стойке. Не успел я ей крикнуть свое обычное «лежать», как она вдруг сорвалась и бросилась со всех ног вниз по другой, невидимой мне стороне холма. Вскоре потом послышался всплеск воды, и вслед за тем крик, шум, хлопанье по воде крыльев такое, будто бабы на помосте вальком лупили белье. Я бежал наверх и вслед за ударами сердца своего повторял про себя: «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» Это потому я так испугался, что очень много в своей жизни страдал. Задерет собака какую-нибудь животину, и ничем не откупишься. Так изругают, так осрамят, что весь морщинишься, как сушеный гриб. Добежав до вершины холма, я увидал зрелище, потрясающее для учителя легавой собаки. Жулька плавала по воде, делая попытки схватить того или другого гуся. Смятение было ужасающее. Гусиные гоготания, хлопанье крыльев, пух гусины, летающий в воздухе. Звук моего свистка и крики были совершенно бессильны. Настигнув одного гуся, жулька пускала из него пух, а гусь, подстегнутый щипком, набирал силу и, помогая себе крыльями, частью водой, частью по воздуху, уклонялся от второго щипка. Тогда жулька повертывалась к другому гусю, пускала пух из него. Пух, как снег, летал над рекой. Ужасно было, что в разлив воды еще невозможно было сделать обычные мостки через реку, и я не мог приблизиться хоть сколь-нибудь к месту действия. Все происходило на самой середине широко разлившейся Москвы-реки. Всех гусей было 8. Я не только успел всех сосчитать, но положение каждого гуся представлял себе, как представляет полководец положение всех частей его войска. У меня вся надежда была на гусей, что какой-нибудь гусак, раздраженный, наконец, озлится и сам попробует жульку ущипнуть. Она такая трусиха. Если бы хоть один гусь сделал такую попытку, жулька бы немедленно пустилась ко мне под защиту от клюва храброго гуся. И вот, казалось мне, один гусак как будто и догадался, и, наверное, все бы кончилось хорошо. Но в этот момент выбежал из кустов Витька с ружьем, сын хозяина гусей, и прицелился в плавающую голову жульки. Сердце у меня оборвалось. Но почему я не крикнул, не остановил мальчишку? Мне кажется теперь, как будто все было во сне, что от ужаса я онемел. На самом же деле, конечно, я бы крикнул, если бы только было мгновение для крика. Все произошло так скоро, что крикнуть я не успел. Грянул выстрел. Я успел все-таки увидеть, что чья-то рука из кустов толкнула Витьку в плечо, и дробь хлестнула по воде далеко от места побоища. Витька хотел стрелять из второго ствола, но голос из кустов остановил его. «Что ты делаешь? Собака законно гонит гусей. Тут водоохранная зона. Не собака, а гуси тут незаконные. Ты, дурак, своего отца подведешь». Тут, конечно, и у меня язык развязался, да и жулька опомнилась от выстрела, услыхала мой зов, поплыла к моему берегу. Конечно, я тут не растерялся до того, чтобы открыть жульке свою радость спасения. Напротив, я ждал ее на берегу, мрачный, и говорил ей своим видом, как я умею разговаривать с собаками. «Плыви, плыви», — говорил я, — «ты мне ответишь за гусиный пух». Выйдя на берег, она по собачьему обыкновению хотела укрыть свое смущение посредством делового встряхивания, фырканья, катания своего по песку. Но, как она ни старалась, гусиный пух с ее носа и рта не слетал. «Ты мне ответишь за гусиный пух», — повторил я. Наконец ей надоело притворяться, обернулась ко мне, и я прочитал по ее виду. «Что же делать, хозяин? Я уж такая». «Нет, матушка», — отвечал я, — «ты не должна быть такая». «Что ж делать?» — спросила она и сделала шаг в мою сторону. «Что делать?» — сказал я. «Иди-ка, иди ко мне на расправу». «Нет, этого она боится». Она ложится на брюхо, вытягивает на песке далеко от себя вперед лапы, кладет на них голову, большими человеческими глазами глядит на меня. «Прости меня, хозяин», — говорит она глазами. «Пух у тебя на носу», — говорю я. «Отвечай за пух». «Я больше не буду», — говорит она глазами с выступающими на белке красными от напряжения и раскаяния жилками. «Ладно», — говорю я таким голосом, что она меня понимает и несется ко мне. Так все хорошо кончилось, но одно я в радости своей упустил. Я не успел рассмотреть, кто же это был спаситель жульки. Когда я вернулся домой и захотел приступить к своим обычным занятиям, мысль о неизвестном не давала мне работать. Любовь моя к охоте, к природе, к собаке не могла остаться во мне теперь без благодарности спасителю моей прекрасной собаки. Так я отложил свои занятия и пошел к учителю в школу за несколько километров от нас. По маленькой руке, толкнувшей Витьку в плечо, по голосу, я знал, что это был мальчик. По рассудительному окрику я знал, что мальчик, наверное, учится в школе. Рассказав все учителю, я попросил его найти мне мальчика, спасителя жульки. Обещал, что подарю ему любимую мою книгу «Всадник без головы» в хорошем издании. Учитель обещал мне найти мальчика, и после того я уехал надолго учить жульку в болотах. Приближалось время охоты. Когда, выучив жульку, я вернулся домой и в первый же день направился к учителю. Оказалось, найти спасителя жульки не так-то легко. Но только несомненно, что он был среди школьников. «Он сделал хорошее дело», — сказал я. «Мы ищем, чтобы поблагодарить его. Почему же он не хочет открываться?» «В том-то и дело», — ответил учитель. «Ему не хочется выхваляться тем, что самому ничего не стоило. Он стыдится, и этот стыд здоровый. Каждый должен был так поступить». «Но не все же такие мальчики. Нам нужно непременно найти его. Нам нужен пример для других». «Это правда», — сказал учитель, и, подумав немного, сказал. «Мне пришла в голову мысль. Мы найдем. Скажите, сколько было гусей?» «Их было 8», — ответил я. «Так, помните. 8», — сказал учитель. «И напишите рассказ об этом случае. Напишите правдиво и подчеркните в нем, что было не сколько-нибудь, а именно 8 гусей». Замысел свой учитель от меня скрыл. Я и не стал допытываться, скоро написал рассказ, и в одно воскресенье мы с учителем устроили чтение в школе веселых рассказов разных авторов. Так дошло и до чтения моего правдивого рассказа о собаке Жульке и о гусях. Нарочно для правдивости я и Жульку привел в школу, показывал, как она по слову лежать ложится, как делает стойку. Веселье началось особенное, когда я читал про гусиный пух, и что я, как полководец, держал в уме поведение каждого гуся. «А сколько их всех было?» — спросил меня в это время учитель. 8 гусей, Иван Семенович». «Нет», — сказал учитель, — «их было 15». 8, — повторил я, — «утверждаю, их было 8». «И я утверждаю», — резко сказал Иван Семенович. «Их было именно 15, и могу доказать. Хотите, пойдем сейчас к хозяину и сосчитаем, их у него 15». Во время этого спора чье-то нежное, стыдливое сердце сжималось от боли за правду, и это сердце было на стороне автора рассказа о гусях и о собаке. Какой-то мой слушатель, мой читатель, будущий мой сторонник, горел за правду у себя на скамеечке. «Утверждаю», — сказал учитель, — «гусей было 15». «Неправда!» — закричал мой друг. «Гусей было 8!» Так мой друг поднялся за правду. Весь красный, вихрастый, взволнованный, с глазами гневно устремленными на учителя. Это и был Вася Веселкин. Стыдливый, застенчивый в своих добрых делах и бесстрашный в отстаивании правды. «Ну, спасибо тебе, друг мой», — сказал я и подарил спасителю моей жульки любимую в детстве книгу «Всадник без головы».